Глава 4. Будни путешественника. Бежать, сломя голову, я вовсе не собирался. Догонит? И что? Поцелует мой блестящий зад? Нет, я собираюсь провести еще 2,5 месяца, если весна тут длится, как на земле, в безопасных землях Рошвана, подальше, впрочем, от местного населения, и в идеале без пересечений с бессмертными собратьями. Поэтому я, не торопясь и внимательно смотря под ноги, топал вниз по течению реки. Они же характерны тем, что куда-нибудь довпадают. Кроме этого, вода обещала дополнительный источник питания, как только диванный эксперт в моей душе прекратит тупить и попробует догадаться, как из ничего сделать нечто, пригодное для добычи пищи. Будь мои энергоканалы в теле и ядро ки более развитым, вопрос пожрать стоял бы менее остро. Я видел, как старичье из наставников рыбачит. Старый хрен Су-Лон просто заходил по пояс в воду и тупо бил соединенными ладонями перед собой и вниз с выплеском ки. Это работало, как подводный взрыв гранаты. Рыбы всплывало столько, что перепадало даже нерадивым ученикам вроде меня. Но сейчас я могу таким способом только шугануть рыбу. Владение и формирование техник ки вне тела — удел мастеров и посвященных, а не только получившего знания. Впрочем, надежда совершенно не желала теряться. Я бодро озирался в поисках каких-либо даров дикой природы. Ягодный куст? Попробуем. Колосья какого-либо злака? Пожуем. Какая-нибудь неосторожная животина? Попробую пришибить и съесть сырой. Это уже наследие даже не монастырского воспитания и не второго детства в деревне, а, как ни странно, моей первой жизни. Были там такие времена, когда пища была жизненной необходимостью, без оглядки на ее качество и вкус. Ну а добрые учителя монастыря также преуспели в развитии этого таланта. Насекомые? Дайте побольше, особенно с рисом или хлебом. Тем не менее, первые часы не принесли ничего, кроме опять-таки капнувшего неизвестно почему опыта. В голову упорно лезли обрывки знаний из некогда прочитанной книги. Что-то, связанное с умением найти и правильно расколоть кремень, получив практически готовый наконечник копья или стрелы. А копье — это большой, очень большой друг дикого человека, да и не дикого тоже. Мне, как ранее скованной тысячами условностей личности цифрового века, очень импонировала мысль о владении длинной острой палкой, с помощью которой можно держать людей и прочих злых существ на расстоянии. Вот, казалось бы, могу приголубить кулаком так, что мало не показалось бы даже давешним стражникам, 6-7 уровней, а вот все равно хочется палку. Так ничего и не обломилось ни в первый, ни в последующие 3 дня. Спасался я тем, что сдирал кору с молодых кустов и деревцев, растущих у берега, снимал ее верхний темный слой, а нижний употреблял в пищу. Приходилось этого лыка драть про запас на утро. 2 раза поднялось восприятие. В первый раз набить желудок запаса не хватило, грыз прямо дерево, как бобер, рыча и капая слюной. Понимал же, что очень даже стоит найти рощицу у воды, погуще, и помедитировать денек-другой, пытаясь вспомнить что-то полезное о выживании. Но мозг дико, недовольный диетой, постоянно подсовывал красочные картинки. Жареного зайца, сочную куриную грудку и даже картошку на сале. Сказать, что это мешало, не сказать ничего. Поэтому в основном я был поглощен 2 высшими добродетелями бойца любого фронта. Тупил и превозмогал. Спустя 3,5 суток моего путешествия к местным сказочным Бали, перед моим взглядом развернулся богатый выбор интересного. В паре десятков метров, правее берега полюбившейся мне реки, на небольшом лугу, за которым начинался густой лес, дрожал воздух. Колебания усиливались до отчетливо видимых чуть ближе к лесу. Казалось, что в воздухе движутся полупрозрачные грани, которые в самый явный момент своего проявления кристально прямы, но, затухая, начинают изгибаться и принимать другие формы. У аномалии был центр, висящий в воздухе ромбовидный кристалл на уровне моей груди. Он играл разными красками, вращался по-всякому и постоянно менял количество своих граней, что вызывало отчетливую резь в глазах. Система обозначила явление как «малый центр дикой магии, 4-й уровень», и даже снабдила специальной припиской, которую я до этого еще ни на одном предмете не видел. Активация возможна при добровольном касании рукой. Так, вот это мне точно не надо. Да, у меня нет совсем ничего, но это совершенно не повод хвататься за разную ересь, висящую в воздухе. Тем более, если оно прозрачно намекает, что могут быть последствия. Что это может быть? Явно ничего хорошего. Приобрести силу, могущество или хотя бы приличное усиление в мире, подготовка жизни, к которому заняла порядка 30 лет. Не-не-не, мимо. Смотрим дальше. Вторым объектом моего интереса был столб света, который отчетливо виднелся, несмотря на яркий полуденный свет солнца. Он бил в небо ровным потоком ниже по течению реки. Откуда именно, я не видел, из-за деревьев и холмов. Разведочку мы проведем обязательно. Последним и наиболее весомым моментом был кабан. Его святейшество обладал могучей статью и явно был свинобатькой хоть куда. При жизни он в холке был бы выше моего пояса и весом под четверть тонны. Мальчик я не мелкий. Сейчас же обглоданные останки копытного валялись у реки копытами кверху. Мне прям захотелось зашипеть. Моя прелесть! Кости и части шкуры — прекрасный задел для копья или гарпуна. Подтащив покойного к реке, я занялся своим грязным делом. Растревоженная свинятина воняла, мухи роились. Муравьи кусали ноги, но я не обращал ни на что внимания. Толстая ветка из-под леска быстро превратилась в короткое мощное копье. Берцовая кость у свина была ого-го. Еще одно я расколол камнем на длинные острые осколки и примотал их прутьям. Организовал себе аж 4 гарпуна, хотя, скорее, пики. Никаких зазубрин. Небольшие, корявенькие копья. Система мои творения даже назвала «Грубое самодельное копье добытчика» и «Малая самодельная примитивная пика». Получен опыт 50 единиц. Получен опыт 40 единиц. Получен опыт 40 единиц. Получен опыт 40 единиц. Получен опыт 40 единиц. Оставшиеся копейки до уровня набрал с лихвой, занимаясь рыбалкой. Сунул в воду кабанячий хребет с облепившими его муравьями. Встал сбоку и начал гарпунить рыбу своими пиками. Дело шло ни шатка ни валка. Опыта-то никакого, да и меткостью похвастаться сначала не мог. Но все компенсировалось изобилием рыбы. Одну пику жирная и здоровая рыба унесла в себе. Когда я решил пожадничать, но на этом мои потери закончились. Вскоре на берегу валялось с десяток вполне хороших тушек, по полкило каждой весом, сильно напоминающих подъязков. Сожрав сырым половину улова, я сыто, отдуваясь, выпотрошил остальных и развесил на ветке ближайшего куста, после чего, наконец, обратил внимание на сообщение системы. Совокупно я получил еще около 100 опыта, а, следовательно, и уровень. В строчках, кроме опыта, значилось «Получен уровень — 2 единицы. Получен очков характеристик — 1 единица. Получен очков способности — 1 единица. Получен очков навыков — 1 единица». Статус. Статус. Имя — Соломон. Раса — человек. Класс — странствующий монах, стальной. Пол — мужской. Уровень — 2. До следующего уровня — 1495 единиц опыта. Фракция — отсутствует. Характеристики. Сила — 23 единицы. Выносливость — 23 единицы. Ловкость — 20 единиц. Реакция — 19 единиц. Восприятие — 24 единицы. Энергетика — 19 единиц. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Свойства бессмертного. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Зов к матери. Максимальный уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Свободные очки. Характеристик — 1 единица. Способностей — 1 единица. Навыков — 1 единица. Почти все характеристики скаканули выше. От уровня, что ли? Так вроде бы не должно. Видимо, сошлись несколько неизвестных мне факторов. Я грустно ухмыльнулся. Мой опыт и знания давали сбой за сбоем. Вот тебе и просиженные в молодости 1000 часов за разными играми, копание в туториалах и анализ баланса игр. Совершенно не хватало данных. Чтобы представить себе эту игровую систему как нечто цельное, понять зависимости, а значит выработать стратегию роста. Без нее намеченные мной самим цели выглядели как плохо придуманная отмазка в поисках смысла жизни. Впрочем, рефлексировать и думать нужно не в потемках и не на полный желудок. Припрятав получше свои самодельные инструменты, я отошел дальше по берегу от подозрительного луга с дикой магией и лег спать. Утром предстояло жрать как вне себя и идти на разведку к лучу, бьющему в небо. Интерлюдия. Лили Санна проснулась с истошным воплем. Кошмар снился третьи сутки подряд. Впечатления от гипнотически качающегося органа проклятого лысого монаха не слабели со временем ни на йоту. Девушка съежилась на наваленной для сна куче листьев, зябко поежилась и начала в который раз уже задаваться вопросом, когда же все пошло не так? Когда-то ее звали Мириам Джонс. Все свои 48 лет, начиная с рождения, Мириам прожила в районе адской кухни города Нью-Йорк. Судьба к ней никогда не поворачивалась лицом, включая и сам факт появления на свет. Ее мать, темнокожая афроамериканка, отличавшаяся легким поведением и корыстной любвеобильностью, зачала ее в молодые годы. Из лотереи возможных отцов победителем вышел шведский турист, возжелавший, видимо, на старости лет познать другие народы мира. По-всякому. От обоих родителей мисс Джонс с лихвой взяла лишь два качества – выдающиеся физические формы и не менее заметную уродливость. Как-то не так скрестились гены беспутной американки блудного шведа, породив мощную и крепкую мулатку с таким лицом, что копы начинали хвататься за оружие еще в те дни, когда Мириам ходила в школу. Перенесение в мир системы сначала подарило будущей волшебнице море блаженства. Она родилась в семье высокородного Нобеля, получив свои 8 лет детства роскоши и обожания. А потом десяток лет тихой войны со всеми в школе магов. Предметы бывшему шеф-повару маленького этнического ресторанчика давались туго, несмотря на идеальную память оцифрованных людей. Бывшая мисс Джонс отчаянно воевала со всеми вокруг, мечтая вернуться в ту идиллию, где прошло ее детство. Со скрежетом, освоив пару специализаций и добившись, чтобы брезгливо кривящийся преподаватель неохотно кивнул, подтверждая ее право на аттестацию как мага, Лили Санна с бьющимся сердцем вбежала в светящийся зеленым портал. И тот ее выкинул высоко над облаками нового мира. А после ужасного полета и смерти ее из-под земли, маленькую, голую и дрожащую, выдернула грубая мужская рука лесоруба. Ей кинули тряпку, оставив сидеть на поляне, а сами принялись за работу. У волшебницы ушло около 2 часов, чтобы, путаясь и начиная заново собрать одно боевое заклинание, и приготовиться защитить свое тело от грязных мужиков, которые вполне могли ее обесчестить. Она сидела, съежившись с заклинанием наготове, и панически думала о том, что вот и наступила самая черная полоса в ее жизни. Еще один грязный голый мужик, вывалившийся из кустов, явно не сделал день ярче. Хуже того, голый мужик оказался бессмертным, таким же, как она. Только вместо приветствий и обещания он просто извинился за демонстрацию своего полового органа, отошел подальше, начал бодро и деловито трепаться с одним из дровосеков. Такого игнорирования Лили Санна не встречала ни за одной из прожитых 3 жизней. 2-метровую мулатку, дочку Нобеля и адептку волшебных наук никто и никогда не игнорировал. Про то, что все персоны во 2-й и 3-й жизни имели свою строго очерченную роль, девушка задумываться не хотела. Обижаться на лысого урода девушка не стала, но, решив взять с паршивой овцы хоть клок шерсти, начала подслушивать их разговор. А когда лысый урод пренебрежительно бросил ее за деревней, вот тогда рассвирепевшая волшебница назначила его врагом №1. Под влиянием чувств, разумеется. Из-за них же она сорвалась на лысого костра, из-за чего снова была выставлена полной идиоткой. Бывшая мисс Джонс вовсе не была глупой. Просто ее главным утешением в течение 10 лет учебы были мечты о возвращении к счастливому детству. Робкое, поверхностное понимание жестокой правды, что такая жизнь в ближайшие несколько десятков лет для нее невозможна, заставляли цепляться к окружающим. Тем более, что окружающие ее большей частью игнорировали, а свой массивный и угрожающий вид волшебница утратила по собственной воле. Она оказалась в мире, где никому не было до нее дела. Когда тот самый лысый урод, такой же голый, как и в первую встречу, открыл ей глаза на происходящее, разговаривая со стражниками. У Лили Санны сдали нервы. Последний удар по ним нанес покачивающийся орган лысого, которым тот гипнотизировал ее все время, пока изливал желчь в уши бойцов. Скрываясь среди хижин от посторонних взглядов, Лили Санна кипела. «Мы — расходный материал. Они хотят жрать, спать и любить друг друга, пока мы будем подыхать за копейки и сухари, рискуя собой. Через мой труп, ублюдки бородатые!» Волшебница компактным ужиком проскользнула мимо компании плотников, ввинтилась в стайку крестьянских баб, несущих куда-то сухие сети, и, игнорируя призывные вопли стражников, рванула в лес под прикрытием крайней к нему избы. Убегать она не собиралась, о нет, только хотела донести полученную информацию до каждого бессмертного в Кичижах. Через сутки все бессмертные в строящейся деревне, вместо того, чтобы пойти на работу, пошли к старости, задавая крайне неудобные и неприятные для него вопросы. Через двое суток в Кичижах уже не было бессмертных, они ушли, разделившись на три крупные группы и нескольких одиночек, решивших искать другие коллективы в поселках Рошвана. Империю ждал сильный и неприятный удар.